Глава 19. Фролов. Потираю костяшки. Мэр, не да мэр, лежит на полу. Глаза закатил, сука. Алена тихо охает, рот рукой закрывая. Не бойся, он живой. Он тебя опять... Задержит? Хрена с два. Пусть попробует. Господи, ты просто... Что я, Ален, что? Жизнь тебе испортил, да? Хочешь, чтобы я исчез? Уехал? Молчит, глаза опускает. Не уеду, слышишь? И исчезать не собираюсь. Я устала, Фролов. Просто устала. Я тоже устал, Ален. Без тебя устал. Ты не слышишь меня. Слышу. Подхожу к ней, прихрамывая. В ногу раненую опять вступила. Бывает. Сгребаю снова в объятия. Она слабо протестует. Мы слышим стон, сдавленные ругательства. Поднимаю голову Алены. Смотрю в ее глаза. Вещи собирай. Какие вещи? Свои, сына. Я вас забираю. Вы тут больше не останетесь. Фролов, не сильно ли ты много на себя берешь, а? Это еще мало, Алена. Я тебе задолжал. Вам задолжал. С пола раздается кашель, хрипы, стоны. Смотрю на корчащегося там мужа моей женщины. Савельев, живой? Сука ты, генерал, за все ответишь. Он пытается встать. Как бы тебе не ответить за все хорошее? За самоуправство? За то, что твои архаровцы обманом проникли на территорию веренного мне гарнизона и взяли под стражу офицера высшего командного состава, между прочим. А если этот офицер пьяный на мирных людей бросается? Этот офицер защищал честь дамы, между прочим. Твоей, урод, жены. Считай, бывшей жены. Бывшей? Как бы не так. Садится на полу, дышит тяжело. Бывший, Савельев, бывший. Хрена она получит, а не развод. И пусть убирается со своим нагуленышем, как есть. Что ты сказал? Не выдерживаю, наклоняюсь. Хватаю эту гадину за грудки. Ты кого нагуленышем назвал, мразота? Тебе может напомнить, как ты сам ее обхаживал, а мне, как по заказу, шли приветы и истории, как моя невеста тут гуляет. Не ты ли спорил, что отобьешь Алену у Фролова? Отбил же! Тварь! Тварь! Ты сына моего не смей обзывать! Еще один удар, и он снова, извиваясь, стонет на полу. Нос сломал! Ты... Пиздец тебе, генерал! Рот закрой, придурок! Ален, собирайся, поехали! Поворачиваюсь к ней и вижу, что ее трясет всю. Она смотрит на Савельева с нескрываемой ненавистью. Ален. Подожди, Фролов. Стас, это правда? Правда все, да? Этот гондон только ухмыляется нагло. Молчит. Кровь из-под шнобеля своего вытирает. Ты... Как же я тебя ненавижу! Думаешь, я тебя сильно люблю? Да я 100 раз пожалел, что тогда устроил этот спор и все остальное. Думал, получу классную тёлочку, а получил геморрой на всю жизнь. Я же любил тебя, сука. Чего тебе не хватало? Чего мне не хватало? Алена дергается, требуя, чтобы я ее отпустил. Шагает к мужу-недоумку и хорошенько припечатывает его по морде ладошкой. «Вот этого не хватало! Врезать тебе, чтобы кровью захлебнулся!» «Давайте, давайте, давайте! По одной статье пойдете!» «Даже не думай, Савельев, про статью, понял?» «Понял, все понял. Только развод будет на моих условиях, слышала?» Алена задерживает дыхание, а потом просто плюет на него. «Да подавись ты всем, подавись! Условия он мне будет ставить, ты...» «Ален, не надо, иди сюда». Увожу ее вглубь квартиры, потому что реально хочу, чтобы она вещи собрала и со мной ушла. «Слушай, господи, Фролов, ты просто...» «Ругать меня будешь дома». «Где?» «У меня дома. Давай, собери необходимое и сыну позвони. Пусть тоже приезжает, забирает». «Куда я пойду, Фрол? Ну куда?» «К будущему мужу в дом, поняла? Как хозяйка». «Господи, Гор, ты как был идеалист, так и остался». «Так просто все у тебя?» «Все просто, да». «Фролов». «Я помогу тебе с разводом, Алена. Помогу. Но ты же понимаешь, что я потребую взамен?» Головой качает. А я опять не могу удержаться, прижимаю ее, целую. «Алена, я не поеду к тебе. У тебя там дочь. Как ты себе это представляешь после всего?» Молча. «Ты еще и улететь собрался». «Это ненадолго. А хочешь, хочешь, и вместе полетим. Давай, а?» Головой качает. «Я устала. Оставь меня. Уезжай». «Без тебя я отсюда не уйду. Так что или собирайся, или поедешь так, в чем есть». Алена смотрит на меня, изучает. Я понимаю, что думает, просчитывает. «Гор, я не могу. Как же Герман? Он...» «Мы вернемся послезавтра. Поговорим. Все уладим. Все будет хорошо. Вот увидишь. Я обещаю». Она снова качает головой. «Ален, собирайся». «Хорошо, я соберусь. Ты там Савельева приведи в норму. Он ведь реально может полицию вызвать или своих людей». «Не вызовет. Ему сейчас скандалы ой как не нужны. Собирайся». Оставляю ее, выхожу. Савельев встал. Застыл у полки над искусственным камином. Потом махом смел с нее все фото в рамке. «Сучка! Сучка такая!» «Успокойся, Стас, сам виноват. Нехер было ее тогда забирать». «Это точно, нехер. Ладно, Фролов, допустим, я ее отпущу». «Что ты сказал?» «Что слышал. Отпущу нормально. Но при условии, что ты сохранишь мне пост». «Ты себя слышишь, Савельев? Какие условия? Не смеши меня. Ты даешь Алене развод без условий и отдаешь ей ту часть бизнеса, которая ей принадлежит». «Слушай, Фролов, ты немного на себя берешь, а?» «Я беру мало. И будет, по-моему. А то ты не только с поста мэра вылетишь, ты еще и в камеру влетишь. Усек? Не зли меня больше». «Ладно, генерал, я тебя услышал». Усмехаюсь. «Козел безрогий. Еще бодаться тут будет». Иду к Алене. Она стоит у кровати. Чемодан почти собран. Растеряна. Подхожу, обнимаю сзади. Фролов, я в гостиницу поеду. Мне нужно сына найти. Ты поедешь ко мне, и сына мы найдем вместе. Готова? Давай скорее. Не переживай. Остальные вещи потом заберем. Самое ценное только собери. Собрала. Гор, я... Алёнушка, радость моя, родная, все будет хорошо. Я сошла с ума, наверное. Нет, наоборот. Мы с тобой были сумасшедшие, а теперь выздоравливаем. Пойдем. Мимо Савельева проходим молча. В машине Алена звонит сыну. «Герман, ты где? Я сейчас заеду». «То есть мы заедем?» «Подъезжаю по указанному адресу. Автомастерская. Значит, сын мой не бездельник. Это уже хорошо». «По его взгляду понимаю, ничего хорошего». «Герман, мы должны переехать». «К этому? К нему я точно не поеду». «Сынок, я все сказал».